у Оэ фразы какие-то вязкие, и подражать его стилю довольно трудно», — заметил Хонда. Я готов был согласиться с этим суждением. Прочитав несколько писем Сюндея, я еще отчетливее, чем Хонда, представил себе особый стиль их автора. В тот же день, под каким-то предлогом, я попросил Хонду выяснить для меня адрес Сюндея. «Хорошо», — согласился тот, — «можешь на меня положиться». Однако же это ни к чему не обязывающее обещание приятеля не успокоило меня. И я решил наведаться в дом номер 32 по улице Сакурагитё, где, как сказал Хонда, совсем недавно проживал Оэ, и попытаться что-нибудь выведать у его бывших соседей. На следующий день, отложив работу над новой рукописью, я отправился на улицу Сакурагитё. Поговорив с горничной, служившей в одном из соседних домов, с торговцем и еще с несколькими людьми, я убедился, что все рассказанное мне накануне Хондой соответствовало действительности, но ничего нового о последующей жизни Сюндея мне узнать не удалось. По соседству с домом, где проживал Сюндей Оэ, стояли такие же небольшие особнячки средней руки. Их обитатели, в отличие от соседей в многоквартирных домах, почти не общались между собой. Поэтому соседи Сюндея только и знали, что он уехал и никому не сообщил своего нового адреса. Более того, поскольку на дверях дома у Сюндея не было таблички с его именем, люди даже не догадывались, что живут по соседству с известным писателем. И название конторы, которая предоставила ему фургон для переезда, никто сообщить не смог. Таким образом, я был вынужден возвратиться домой ни с чем. Поскольку никаких иных возможностей выяснить что-либо об Оэ я не видел, мне ничего не оставалось, как углубиться в работу над рукописью, с которой и так уже порядком затянул, до время от времени позванивать Хонде и узнавать о состоянии дел с розыском Сюндея. Так прошло 5 или 6 дней, но напасть на след Оэ тому все не удавалось. Между тем Сюндей медленно, но верно шел к намеченной цели. И вот на исходе недели Сидзука позвонила мне домой и попросила срочно приехать к ней, потому что стряслось нечто совершенно ужасное. Мужа, по ее словам, сейчас дома нет. Прислуга отлучилась по делам и вернется не скоро, так что она с нетерпением ждет меня. Судя по всему, звонила Сидзука не из дома, сочтя более благоразумным воспользоваться телефоном-автоматом. Говорила она крайне сумбурно, прерывающимся от волнения голосом. Несколько коротких фраз — вот и все, что она успела мне сказать за 3 минуты телефонного разговора. Итак, воспользовавшись отсутствием мужа, Сидзука отослала прислугу из дома и тайком приглашает меня к себе. Это приглашение посеяло во мне смутные надежды. Я пообещал Сидзука прийти тотчас же, и, разумеется, отнюдь не из-за родившейся в моей душе надежд, поспешил к ней домой в район Осакуса. Дом Коямады помещался в некотором отдалении от окружавших его торговых фирм и по виду напоминал старинный японский замок. Сразу за домом протекала река, хотя с фасада ее не было видно, и только грубый бетонный забор, поверх которого в бетон были натыканы острые осколки стекла для защиты от воров, да двухэтажная пристройка европейского типа, вплотную примыкавшая к главному дому, не вязались со старинной архитектурой японского особняка. Эти два сооружения вносили чудовищную дисгармонию в общий старинный пейзаж, от них так и веяло провинциальным вкусом новориша. Я подал свою визитную карточку деревенского вида девушке и был припровожден в европейскую пристройку, где в гостиной меня поджидала крайне встревоженная Сидзука. После долгих извинений за доставленное мне беспокойство, Сидзука, почему-то понизив голос, сказала: «Первым делом прочтите вот это». И она протянула мне конверт. Боязливо оглянувшись по сторонам, она придвинулась ко мне. Как и следовало ожидать, в конверте оказалось очередное письмо Сюндея Оэ. Поскольку по содержанию она несколько отличалась от предыдущих, я считаю уместным привести его здесь целиком.